Истома, по словам Мацка, нападала на него. Кровь начинала играть в жилах и точно смаривал сон. Ягенка, девушка по натуре гордая, насмешница и задира, с ним становилась сущей смиренницей, словно служанкой, которая только смотрит в глаза господину, как бы ему услужить, как бы ему угодить. Збышка понимал, как расположена она к нему, был благодарен ей за это и все больше искал с нею встреч. С тех пор, как Мацка стал пить медвежье сало, они видались уже чуть не каждый день. А когда у старика вышел осколок и для затягивания раны понадобилась свежая бобровая струя, они собрались вдвоем на бобровые гоны. Прихватив самострел, они сели на коней и поехали на те самые мочедолы, которые должны были пойти в приданые Ягенке. Затем свернули к лесу. Оставив под лесом коней на попечении конюха, пошли дальше пешком, так как через заросли и болото трудно было проехать верхом. По дороге Ягенка показала Збышку за широким поросшим осокой лугом синюю полосу леса и сказала: «Это лес Чтана из Рогова, того, который хочет взять тебя в жены?» Она засмеялась. «Взял бы, кабы далась. Тебе легко оборониться. Возьми только Вилька на подмогу. Он, я слыхал, зубы на Чтана точит. Диво, что еще не вызвали друг дружку на смертный бой. Едучи на войну, батюшка им так сказал: «Передеретесь, так на глаза мне не показывайтесь. Что им было делать? В гожелицах они друг на дружку рычат, а потом к шесне пьют вместе в корчме, покуда под лавку не свалятся. Дураки! Почему же? Да покуда Зыха не было дома, надо было не тому, так другому дураку напасть на сгожелицы, да и взять тебя силком. Ну что бы Зых мог поделать, кабы, воротившись с войны, нашел тебя с младенцем на руках?» Голубые глаза Ягенки так и засверкали. «Думаешь, я бы далась? Да что, в сгожелицах людей нету, а я не могу схватиться за рогатину или самострел? Пускай бы сунулись. Я любого прогнала бы домой, да еще набег учинила бы на него». Батюшка знал, что может спокойно идти на войну. При этих словах Ягенка так нахмурила свои красивые брови и стала так грозно потрясать самострелом, что Збышка рассмеялся и сказал: «Тебе не девушкой быть, а рыцарем». Успокоившись, она ответила: «Чтан берег меня от Вилька, а Вильк — от Чтана, да и аббат меня охранял, ну а с аббатом лучше никому не ссориться». «Эва!» — ответил Збышка. «Все тут у вас боятся аббата, а я вот по чести тебе скажу, не побоялся. Не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни сгожелецких мужиков, ни тебя, клянусь Георгием Победоносцем. Не побоялся бы взять силком, и конец». Ягенка стала как вкопанная и, подняв на Збышка глаза, спросила каким-то странным голосом, протяжно и мягко: «Взял бы?» Губы у нее раскрылись, и, зардевшись, словно зорька, она ждала ответа. Но он, видно, думал только про то, что сделал бы на месте Чтана или Вилька, и через минуту, тряхнув золотыми кудрями, продолжал: «И чего девке с хлопцами воевать, коль ей надо замуж? Третий жених не случится, так придется из них выбирать. Что ж поделаешь?» «Не говори мне этого», — печально сказала девушка. «А что? Давно я тут не бывал. Не знаю, есть ли кто в округе, кто мог бы прийти себе по нраву». «Ах!» — уронила Ягенка. «Перестань». В молчании пошли они дальше. Збышка шел впереди, разрывая зеленые плети хмеля, ломая местами ветви, а Ягенка, как некая богиня охоты, следовала за ним с самострелом за плечами. «За этой чащей, — сказала она, — будет глубокая речка, но я знаю брод». У меня сапоги выше колен.